а в мире ничего не меняется. Ну да. Интересно, а в Сибуи, в отелях Догензаки, есть свободные номера? Имеются в виду так называемые отели любви с почасовой оплатой. Я думал, она набросится на меня с кулаками, как обычно, но она ничего не сказала. Мне показалось это немного странным, и я посмотрел на нее. Похоже, она была в шоке. Все, оказавшиеся в осаде, испытывали аналогичный шок. 19 января. В тот вечер по радио передали о падении лекционного корпуса Ясуда в Хонго. Мы в ту пору вели жизнь на осадном положении в 8-м корпусе в Комабе, районы Токио, где находятся кампусы Токийского университета, который занимал ту же позицию, что и лекционный корпус Ясуда в Хонго, можно сказать, играл роль символа педагогического факультета. С 15 числа 70 человек из отряда педагогического факультета Всеуниверситетского объединенного фронта Токийского университета и из отряда фронта Комабы находились здесь в осаде. Всеуниверситетский объединенный фронт Дзенкёто, организация студенческого движения, созданная в университетах Японии в 1968 году во время студенческих волнений. Из нашей группы осталось трое – Макото Кувана, Юко Эндо и я. Территория университета была взята под контроль отрядами, которые «Союз-М» – молодежная организация одной политической партии – мобилизовал со всей Японии. И наша связь с внешним миром была полностью прервана. Их лозунги провозглашали прекращение бессрочных забастовок и роспуск нашего всеуниверситетского объединенного фронта. Некоторые утверждали, что численность мобилизованных отрядов составляла 2000 человек. Остававшаяся в осаде наша троица из французской группы была в своем роде явлением уникальным. Кувану считался лидером. Он отличался тонким умом и сообразительностью. Его уважали и те, кого называли мозговым центром фронта Комабы. Но при этом он был мечтателем и фантазером. Говорил всегда тихо. Мало кому удавалось возразить ему. Не то чтобы он был настолько убедителен. Он начинал говорить тихим голосом, и неважно, что он говорил. Слова его легко и непринужденно проникали в подкорку слушателя, заставляя забыть о всякой логике. Как мягкий дождь, проливавшийся на иссохший песок пустыни. Вот каким был Кувано. Юко Эндо. Известна своей экстремальностью, которую следовало бы назвать разрушительной. Или, если отозваться о ней более позитивно, слыла представителем крайнего крыла духовного авангарда. Благодаря подобным качествам уже на первом курсе она возглавила театральный кружок. Я ходил на спектакль. Юко заставила меня купить билет. Откровенно говоря, хуже спектаклей я никогда не видел. Сюжета не помню. В памяти осталось только, как Юка швыряла в публику яблоки, плававшие в бочке с голубой краской. Яблоко попало мне в лоб. Когда я потом высказал ей свои претензии, она ответила: «Ты что, не понял, как тебе повезло? Хотя и на миг тебе дали шанс вырваться из тоскливых будней повседневности». Что она имела в виду, для меня осталось загадкой. Если бы она была парнем, я бы, наверное, врезал ей хорошенько. Что касается меня, то я здесь казался лишним. Большинство входящих во Всеуниверситетский объединенный фронт неуклонно поднимались по лестнице идеологии и воли. Я же не имел с этим ничего общего.